Сны на заказ. Сны придуманы для того, чтобы мы не скучали во сне. Пьер Дак. Человек обладает удивительной, почти необъяснимой способностью к самовнушению. Очень часто с человеком случается именно то, что, по его мнению, обязательно должно произойти в силу каких-то серьезных причин. Это явление давно изучается и используется в медицине. У многих больных состояние заметно улучшается после приема совершенно нейтральных препаратов, прописанных под видом сильнодействующих лекарств. Неожиданное применение этому эффекту нашел психолог Клаудио Чараволло из Неаполя. Он предложил всем желающим сны на заказ. Условие одно, очень простое – купить крошечную пробирку, в которой содержится, в зависимости от желанного сна, 10 мл той или иной волшебной жидкости, и в течение недели, перед тем, как отправиться в постель, принимать по нескольку капель. В Риме, Милане, Неаполе помощники находчивого психолога развернули бойкую торговлю, и товар пошел! У каждого покупателя спрашивали телефон для последующего опроса об эффективности воздействия капель. Результат превзошел все ожидания. 70% клиентов, капнув себе на язык 2-3 капли из пробирки, действительно увидели желаемый сон. Каково же было удивление людей, когда им сообщили, что волшебные капли – не что иное, как обычная минеральная вода. Клиентов попросили, тем не менее, купить еще капель и продолжить их употребление. Более 10% согласились и вновь увидели во сне, что хотели. А еще 10% опрошенных ответили, что после первой недели не принимали капель, но по-прежнему видят желанные сны. Научную сторону эксперимента предстоит теперь объяснить самому Чараволло, а вот финансовой займутся органы правопорядка.